И теперь Джордж вдруг понял, почему. Они походили на Армиджера. Он отбирал людей по собственному образу и подобию. Ничего логичнее не придумаешь. Этот Колверли был моложавым, крепким, малым атлетического сложения и смахивал на бывшего регбиста, чуть раздавшегося в теле, усатый, самоуверенный, прочный, как фиброволокно. Ну, теперь-то он, понятно, чувствовал себя не лучшим образом. Призванная лучиться дружелюбием физиономия посерела и сделалась напряженной, а живые глаза, одинаково зорко подмечавшие и выгоду, и опасность, приобрели тревожное выражение. Он воспринимал происшедшее как нечто личное, и это ему не нравилось. Похоже, неспроста он пошел в павильон не один. Люди, жившие рядом с Армиджером, быстро учились осторожности. В котором часу? Они знали время с точностью до минуты, потому что ждали Армиджера больше часа, чтобы отправить его домой и закрыть лавочку. 5 минут первого, — отвечал Колверли, облизывая губы. Насколько мне известно, он собирался гулять до полуночи. Мы ждали его, когда пивная закрылась, но он велел не беспокоить, и мы ничего не могли сделать, просто ждали. Но в 11:30 мы забеспокоились. Все ли в порядке? Мы обещали не входить до полуночи, так и сделали. Когда пробило 12, мы вошли сюда. Свет так и горел, ничего не трогали. Дверь была открыта или закрыта? Закрыта. Клейтон достал сигарету из кармана своей казенной куртки и, чиркнув спичкой, закурил. Это был худой, жилистый человек непонятного возраста. Ему можно было дать лет 35, хотя и в 60 он выглядел бы не намного старше. Узкий лоб, гладкие песочного цвета волосы, зачесанные назад. Умные, проницательные глаза, которые, не мигая, смотрели на Джорджа и не боялись яркого света. Руки казались каменными. Я открыл дверь и вошел первым. Да, свет горел. Мы ничего не трогали, только подошли поближе, чтобы убедиться, что он помер. Потом я сбегал в пивную и велел Бенни вызвать полицию, а мистер Колверли ждал у двери. А видел ли кто-нибудь мистера Армиджера с тех пор, как он вошел сюда? Джордж взглянул на старика Бенни, дрожавшего в сторонке. Этого я не знаю, мистер Фелс. Из пивной сюда никто не ходил. Он ни разу не появлялся после того, как снял со льда шампанское и унес бутыль. Я видел, как он выходил из боковой двери. Кстати, мистер Фелс, вы тогда вышли в вестибюль. «Я знаю», — сказал Джордж. «Вы имеете представление о том, кому он хотел показать танцплощадку?» «Вы видели этого парня?» «Нет, хозяин вышел один. Он прямо так и потребовал, чтобы его не беспокоили». «Видите ли», — неуверенно протянул Бенни, — «мистер Армиджер имел привычку выражаться очень определенно, если вы понимаете, что я хочу сказать». И в этот раз был верен себе. Можешь припомнить его слова? Попытайся. Меня очень интересует эта его встреча. Ну, я ему говорю, тут мистер Клейтон ждет с машиной, а он мне пусть ждет, черт возьми, пока я не освобожусь, хоть до полуночи. Я как раз собрался показать одному моему молодому приятелю свой танцевальный павильон. Ему очень интересно посмотреть, что можно сделать с таким помещением, если у тебя есть деньги и силы. И я не хочу, чтобы кто-то совал туда свой нос».